Глава 12. Заявление о видении компании. Почему так важно его проговаривать? Руководители, ориентированные на результат, иногда устают от бесконечных разговоров о видении компании, о ее миссии. Они настороженно относятся ко всяким красивым лозунгам. Они провели достаточное количество групповых марафонов, шлифуя предложение или параграф так, чтобы он устроил всех, поправляя слово здесь, фразу там, до изнеможения. Может, нам пора уже всем вернуться к работе? Да и что заявление о видении компании меняет в реальном мире? Разве это не похоже на предвыборные платформы республиканцев и демократов каждые 4 года? Высокопарные наборы идей и пожеланий, которые мало кто читает и слушает. Все знают, что о платформах забудут через несколько дней после окончания собрания по выдвижению кандидатур. Они — лишь набор слов. Если декларации руководства не больше, чем ряд бессодержательных высказываний для годового отчета, тогда в ней нет никакого смысла. Наоборот, такие высказывания породят цинизм у сотрудников и общественности. Одна крупная авиакомпания недавно столкнулась с подобным цинизмом, когда обслуживание пассажиров не совсем соответствовало ее рекламному слогану «Летайте в дружественном небе». Что значит пункт назначения? При серьезном подходе заявление о видении компании служит для организации путеводной звездой, указывая направление, в котором она намерена двигаться. Если вы сели в машину и поехали, не зная, куда именно вы движетесь, вы рискуете заехать в места, где вам совсем не понравится. Но заранее выбрав пункт назначения и зная, что в нем вам будет замечательно, вы едете туда в предвкушении. Такая поездка стоит потраченных времени и бензина. Как только вы произнесли «я еду именно туда», все сразу обретает ясность. Вы вставляете ключ в замок зажигания, открываете карту, распечатанную на бумаге или у себя в смартфоне, и путешествуете целенаправленно. Такое же правило действует и в случае с организацией. Вы определяете пункт назначения, часто посовещавшись с коллегами, а затем координируете ваши действия. Вы рассказываете сотрудникам, как доберетесь до пункта назначения. Вы указываете им цель, ради которой они встают с кровати по утрам и приходят на работу. Вместе вы начинаете двигаться вперед. Когда я впервые, еще работая в компании Hyatt, предложил широко внедрить модель «Дамы и господ обслуживают дамы и господа», вспоминая о своей первой работе в отеле «Курхаус» в Германии, мою идею никто не воспринял всерьез. Некоторые решили, что это шутка. Я тогда еще не имел достаточного авторитета, чтобы протолкнуть свое предложение, но, по крайней мере, мог начать потихоньку материализовывать идею в том единственном отеле, которым управлял. Я не печатал никаких постеров или памяток для сотрудников. Я просто беседовал с ними. «Послушайте», — говорил я им, — «вы не слуги. Вы дамы и господа, обслуживающие гостей. Вы можете стать профессионалами в своем деле. Если вы сами себя настроили на то, чтобы оставаться лишь обслугой, вы не профессионалы. В своей работе вы в состоянии подняться выше». Люди, которые заходят к нам в отель через парадную дверь, не идиоты, и для нас они не просто владельцы кредитных карт, они тоже дамы и господа, и они платят, чтобы к ним так относились, иначе они остановились бы в дешевом отеле или мотеле неподалеку, но мы уважаем их такими, какие они есть. Спустя 9 лет, когда меня попросили разработать концепцию для отелей «Ритц-Карлтон», у меня уже была весомая позиция, чтобы застолбить свой подход в первый же день. Мы уважаем каждого, кто заходит к нам в отель, считая их дамами и господами. И мы точно так же уважаем каждого сотрудника и ведем себя подобающим. Кто-то мне возразил, но не каждый гость ведет себя как господин. Некоторые ведут себя отвратительно. Да, я знаю, но судить людей и оценивать их не наше дело. Пусть они решили быть сварливыми, но мы решили уважать их, несмотря ни на что. В этом наше достоинство, наше отличие от остальных. Мы такие, несмотря ни на что. Я действительно считаю, что в этом одна из главных причин, почему мы стали брендом отелей номер один в мире и оставались им на протяжении всех 1990-х. Не только словам. Развешанные на стене лозунги и заявления о видении компании не работают. Работает система убеждений. Работает корпоративная культура. Лозунг или заявление — лишь интерпретация истинного смысла и жизни внутри организации. В основе заявления лежит ваше решение осуществлять определенную деятельность. Это намерение прописано у вас в ДНК, и вы выражаете суть вашего намерения, подобрав нужные слова. Эти слова необходимо напоминать себе и другим постоянно. Они должны поселиться у вас в глубине души. Вы должны быть готовы повторять их снова и снова, в начале рабочих встреч, в повседневных разговорах на производстве, в офисе, в комнате отдыха, поскольку они важны. Вы говорите эти слова, потому что в них заложено то, чем вы и ваши сотрудники дышите каждый день. Если один из сотрудников перестает жить ценностями компании, больше не выполняет того, что охотно выполнял в начале, или даже его действия идут вразрез с видением компании, у вас возникает желание спросить, что случилось? Я-то думал, что Билл всецело с нами, но сейчас это точно не так. Вероятно, у человека случились какие-то внутренние перемены или изменились жизненные обстоятельства, о которых он молчит. Или вы, как руководитель, не позаботились достаточно о том, чтобы концепция развития организации всегда оставалась в зоне внимания сотрудника. Прежде чем бронить его за плохую работу, проверьте, как вы поработали сами. Хорошо ли вы закрепляли сотрудниками понимание задач вашей организации? Работа по постоянному закреплению ценностей и задач организации, ко всему прочему, делает нас ответственными перед самим собой. Каждый раз, когда я озвучиваю правила сотрудников отелей группы «Капелла» отвечать индивидуальным ожиданиям клиентов, я вынужден спрашивать себя, нам по-прежнему это удается? А на нынешней неделе у нас получилось? Говоря о достойных сотрудниках с высокой мотивацией, которые работают в атмосфере сплоченности и нацеленности на результат, я сталкиваюсь с вопросом о том, какова рабочая атмосфера на сегодняшний день. Можно ли назвать рабочий климат здоровым, или он ухудшается? А если ухудшается, что нужно поменять? В трудные времена. Заявление о видении компании помогает вам прочно стоять на ногах в нестабильные времена. Оно поддерживает вас, когда рынок трясет, и нужно сделать неприятный звонок, касающийся дальнейшего трудоустройства кого-то из подчиненных. Под воздействием эмоций вы можете склоняться в одну сторону – страх, или другую – преданность другу. Но заявление о концепции развития непреклонно. Вот кто мы есть. Это наша корпоративная культура, и потому я должен поступить так. Руководители иногда жалуются. Так сложно принимать решения. Но обычно это не слишком сложно. До тех пор, пока цель организации четко сформулирована. Вы знаете, что поставленные цели хороши для всех заинтересованных лиц, а потом заставляете себя действовать в соответствии с таким видением. Да, иногда принятие решений бывает болезненным и обеспечивает вам бессонные ночи. Вы переживаете о том, как решение отразится на карьерах сотрудников, их супругах, детях. Но вы знаете, что действуете в соответствии с заявлением о концепции развития вашей организации. Как только вы решаете действовать в соответствии с вашим видением компании, сразу начинают четко вырисовываться и последующие шаги. Однажды я работал в организации, где каждое заседание совета директоров начиналось с погружения в квартальный отчет и другие рабочие детали. Когда мы заходили в зал заседаний, готовые отчеты уже поджидали нас на большом столе. После нескольких таких встреч я не выдержал и сказал: «Минуточку, давайте сначала зачитаем заявление о видении компании и ее ценности. Нет смысла штудировать все эти отчеты, пока мы не освежили нашу миссию». Участники собрания согласились со мной. С того дня каждое собрание совета директоров начиналось с прочтения вслух заявления о видении компании. Оно задавало тон всей последующей дискуссии. В правлении сети клиник «Американские центры лечения рака», куда я тоже вхожу, пошли еще дальше. На каждом заседании собравшиеся слушают в прямом эфире отчет одного из пациентов клиник, а также их супруга, супруги или попечителям. Они рассказывают, как идут дела у организации с их точки зрения, как продвигается их лечение, где работа у нас поставлена на высоте, а где стоит что-то поменять. Иногда мы даже организуем пациенту перелет из другого города, если это необходимо. Таким образом, мы остаемся сфокусированными на содержании нашей миссии. Наш председатель известен тем, что постоянно спрашивает, что мы можем улучшить. Я признателен за комплименты, но из них мы этого не узнаем. Я хочу понять, что нам сделать, чтобы оптимизировать нашу работу. Смысл любого собрания совета директоров, любого собрания, сосредоточиться на видении компании и выполнить ее миссию. Видение компании постоянно напоминает нам направление, которое мы себе задали, в котором движемся и от которого не смеем отклоняться.